Глава 28. Граница Харских земель. Первые двое суток пути ехали без особых проблем. Часто встречались разъезды железных всадников, как уже стали называть в княжестве иноземную кавалерию. Наш обоз останавливали, вполне вежливо интересовались, откуда и куда держим путь, и отпускали с Богом. Правда, пару раз интересовались персонально у меня, куда я и откуда. Я уже придумал себе легенду наемника, который ищет некоего посадского ремесленника, что обманул старейшину уважаемого рода. Вполне сходила эта легенда. А что нравы в трехречии дикие и суровы, поэтому наемный оружный человек, которому доверили свершение суда над обидчиком уважаемого старого рода, не вызывал никаких подозрений. Проблемы начались на третьи сутки, когда до границы Харских земель оставалось еще 2 дня пути. Точнее, мы уткнулись в эту проблему. Старый каменный мост через замерзшую протоку, у которого был разбит таможенный пост, и дежурили на нем, кроме иноземцев, еще 5 наемников и какой-то мерзкий мужичонка в одеждах хранителей. Через 100 метров от моста начинался лес, сквозь который проходил торговый тракт. Стояли 2 шатра. Незапряженные сани преграждали проезд через мост, костер с железной треногой и кипящим котелком. «Вылазьте!» – приказал хранитель, когда наш обоз остановился перед мостом. «Чей род за вами?» Хранитель с важным видом пошел вдоль нас, вставших рядом с санями. Его малый рост для человека рядом с хартами вообще казался лилипутским, отчего даже со стороны наемников слышались смешки. «Мы из рода Дирика, старейшины многодворца у 5 лугов», ответил старший из обозников, что стоял рядом со мной. «Помол в городище свезли, вот домой возвращаемся». «Дирика, Хранитель отошел от нас и стоял несколько секунд к нам спиной, вероятно, что-то вспоминая. «Ах, да, этот род верен князю. Что в санях?» «Верно, пустые они», – пробасил один из наемников, что обошел сани, и, заглянув в каждый, уже раскуривал трубку, стоя рядом с 2 другими наемными людьми. «А ты?» – хранитель развернулся и указал на меня рукой. Я пересказал свою легенду, услышав которую хранитель вполне удовлетворился ответом, а потом сказал: «Судейская стража, что была распущена, снова собирает верных княжеству оружных людей, а поисками должников и сопровождением обозов ты немного заработаешь. Орден хранителей предлагает хорошее жалование. Что скажешь?» «Надо закончить дело, за которое уже взялся и получил аванс», изобразив заинтересованность на лице, ответил я. «А потом, если жалование достойное, я подумаю о том, что ты сказал». «Достойное! 5 ноготков золотом в месяц!» – воздел палец к небу хранитель. «Действительно достойно!» – я поскреб бороду. «Закончишь свое дело, можешь обратиться к любому хранителю в княжестве!» Глядя на меня снизу вверх, хранитель похлопал меня по плечу. В этот момент я еле сдержался, чтобы не съездить этому ухарю по физиономии, но вместо этого учтиво поклонился и кивнул на горизонт. «Темнеет, до заката бы лес проехать». «Да-да, поезжайте». Хранитель указал жестом сдвинуть сани, а через секунду со стороны леса послышался свист и гиканье. Не знаю, что заставило меня сделать шаг назад и в сторону. Заржала лошадь и дернула сани, а в полос в полуметре от моей ноги ударил наконечник копья. Не маленького копья, с немаленьким наконечником. «Бей иноземцев! Бей хранителя и наемников!» Было слышно сквозь крик и гиканье. Свист, глухой удар и хруст, разрываемый наконечником плоти. Я не поверил своим глазам, увидев, как в кирасу, выбежавшего из шатра иноземца, ударил арбалетный болт. Поднырнув под брюхо лошади, я оббежал сани, быстро отстегнул сверток с колчаном и мечом от ранца, баул и ранец забросил в сухую траву у протоки. «Не будет боя, наемный человек!» Старший из обоза хартов выдернул из пола за копье, тоже обошел сани и встал рядом со мной. «Если ты, конечно, не хочешь помочь иноземцам». «Что происходит?» – спросил я, глядя на то, как первые двое саней нападающих уже проскочили мост, и с них попрыгали и харты, и люди, человек 10, и стали окружать таможенный пост. «Говорят, кто-то собрал лихаимцев и бьет разъезды и посты иноземные». Старший из обозников размахнулся и метнул копье в одного из наемников, что присел на колено и изготовился к стрельбе из лука. Бросок был такой силы, что пронзенное тело отлетело на пару метров. «Главное, чтобы они не принялись за нас, когда разделаются с иноземцами». Я все же извлек меч из ножен, а ножны и колчан закинул за спину, зафиксировав их шнурком к поясу. Трое хартов-налетчиков, что вылезли из других саней, остановившихся с противоположной от нас стороны моста, встали в линию и приготовились к стрельбе. «Откуда?» – только и сказал я, увидев в их руках арбалеты. Только они были раза в два больше тех, что делали мы с покойным Варасом. Тем временем арбалетчики успели сделать залп и свалить троих иноземцев. Последнего же железного всадника окружили трое хартов с двухсторонними топорами. С наемниками было быстро покончено. Похоже, многие из нападающих людей были умелыми вояками. А хранитель в суете боя успел проползти к последним в нашем обозе саням и попытался их угнать. Но не получилось. Лошади, сойдя с дороги, проваливались в снег. Разворот получался очень медленный. И старший обоза успел догнать сани, схватить хранителя за шиворот и выбросить на обочину. «А ты что же не дерешься?» Разгоряченные боем, ко мне подбежали два крепких мужика. «Али портки обделал?» «Он не с нами. Он с нами ехал из городища», ответил за меня один из хартов, что был в обозе. «Но когда хранитель предлагал ему пойти в судейскую стражу, он сказал, что подумает». «Так значит», — один из мужиков пошел на меня. «Когда я тебя убью, то заберу твой меч». «Смотри, сам портки не обделай», — ответил я ему и, поднырнув в обратную сторону под брюхом лошади, заскочил на сани и с ноги зарядил забирателю моего меча. Но тут на меня навалился хард с такой силой, что в позвоночнике что-то хрустнуло. А потом я получил от него же затрещину, отчего в глазах потемнело, и я потерялся в пространстве и времени. Пришел в себя и сразу почувствовал затекшие руки. Ноги тоже были связаны. На голову мне что-то напялили, неизвестно, сколько провел я времени в таком положении. «Смотри-ка, очухался!» — сказал кто-то и ощутимо пихнул меня в бок. «Лежи смирно!» «И чего мы его везем?» — пробасил кто-то прямо у меня над головой. «Ну ладно, хранитель, захватить было велено, а наемник этот нам на что?» «Десятнику виднее». Ехали долго. Лежа без движения, я начал даже замерзать. Монотонно и глухо стучали копыта лошадей, под полозьями хрустел снег. «У меня ноги уже ничего не чувствуют», – простонал рядом знакомый голос. «А ты нам с ногами-то и не нужен», – сострил кто-то рядом. Отчего кругом рассмеялись. Я насчитал по голосам четверых. «Ага, значит, сани большие, если кроме меня и хранителя, в них еще как минимум четверо. Похоже, обозники предоставили свои сани налетчикам». Не знаю, сколько еще прошло времени в дороге, когда сани замедлили ход и стал доноситься посторонний шум. Шум жилища. «Многодворец?» «Похоже, и собаки брешут, и запах топящихся печей ни с чем не перепутаешь». «Куда их?» «А загоняй сани в сарай и приставь человека, пусть присмотрит за ними. И подай-ка меч. Эх, отличной работы меч. Чудной, правда, какой-то, но хорош». «Кабы в честном бою ты его взял», — открыл я было рот, но тут же схлопотал в живот. «Правильно! Ишь, бой ему честный подавай! Присматривай за ними! Хранителя горячим напоите, а этот пусть так, к утру, может, и дойдет!» Хохотнув, тот, что присвоил себе мой меч, удалился. Я услышал, как распрягли сани, а потом, бронясь, несколько человек закатили их в сарай, скрипнув, закрылись ворота, и наступила тишина. Лишь с улицы гулко доносились разговоры и смех. Стало немного теплее. Я повозился и закопался поглубже в соломенную подстилку. И раз прямо сейчас меня убивать не собирались, то решил выспаться. «Эй! Эй, наемник!» Начал ворочаться рядом хранитель. «Сможешь освободиться?» «Разве что наколдовать». «А ты можешь?» Не понял шутки мой напарник по плену. «Ага, если до ветру не сводят, я тебе сейчас полные сани наколдую». «Лежи смирно». «Я слышу все», — донеслось со стороны ворот. «Сводил бы до отхожего места, не срами». «И правда, сводить бы их, а то потом разить от них будет». «Ну, своди, только наемнику руки не развязывай. Поди и так рассупониться сможет, а то он шустрый шибко. Видел, как он Тилла ногой-то шибанул?» «Ага, то-то же». Атаман Тарин. Хартский многодворец, вдали от торгового тракта. Собрать отряд в сотню клинков Тарину удалось без особого труда. Достаточно много оставшегося неудел оружного люда подалось на окраины княжества. Да и Хартам, которых коснулся гнев императрицы, было ради чего взять в руки луки и копья. Рубак, к слову, среди них хороших нет, а вот стрелки, они отменные. За последние недели окрест торговых трактов отряд Тарина натворил дел. Ни один обоз, что шел к землям Желтого озера и предназначался для расположившегося в крепости у торгового каменка иноземного войска, был уничтожен. В ответ иноземная кавалерия попыталась провести что-то вроде карательной операции. Но по большому снегу от кавалерии мало толку, а пехотных отрядов в княжество прибыло еще недостаточно. Хартскими кузнецами и оружейниками были изготовлены арбалеты по образу и подобию того, что привез с собой Тарин. Правда, размерами и убойной силой они превосходили прототип вдвое. Нависнув над столом в скромной хижине, Тарин разглядывал подорожный лоскут, думая о том, куда вести отряд, когда уже не будет большого снега. Тяжело скоро будет прятаться по лесам. Люди приходят, да и некоторые из непокорившихся императрицы родов обещали послать своих дружинников. «Ну, что скажешь, мой увечный друг?» Тарин обратился к Вансу, что, присев на медвежью шкуру у печи, курил трубку и о чем-то крепко задумался. «Скажу, что когда сойдет большой снег, будет славная рубка». «Да уж, главное, чтобы к тому времени железные всадники по ночам нас не перебили». «Как схорониться в ночном бою, мы уже придумали. В свете костров доспехи иноземцев хорошо видать. Чем этот доспех пробить, у нас тоже есть. Главное место хорошее найти для лагеря. Оружный люд прибывает». «Атаман!» Дверь скрипнула, и внутрь хижины вошел десятник в сопровождении дружинника. «Мы разбили таможенный пост в одном дне пути». «Где?» Тарин поманил десятника рукой и кивнул на подорожный лоскут. «Покажи». «Вот тут. У моста через кривую протоку». Десятник ткнул пальцем в материю. «А еще хранителя пленили. И похоже, что лазутчика из наемников. Я слышал, хранители собирают судейскую стражу из наемников, а те поганят по окраинам княжества». «Лазутчика?» «Да, из наемников. Шустрый сволота. И оружие всякого прием. И главное, вот». Десятник положил на стол арбалет. «В оружейной лавке такое не купишь. У него в бауле лежал». А баул да ранец, как бой начался, он в кусты к протоке забросил. И меч вот его, чудной какой-то». Дружинник, что был вместе с десятником, шагнул вперед и положил на стол меч. «Я его с бою взял. Позволь, атаман, я себе меч этот оставлю». Тарин с Вансом переглянулись. «И где этот лазутчик?» Тарин взял в руки меч, вынул его из ножен и, внимательно осмотрев, передал Вансу. «Узнал?» «Еще бы!» «Так в сарае на окраине многодворца их заперли, ага. И хранителя, и наемника этого», — довольно улыбаясь, ответил десятник. «Веди!» Тарин схватил с большого сундука в углу кафтан и шапку. «Живой он хоть, лазутчик этот?» «Вроде живой».